Что нас ждет на страшном суде? Самого сочетания слов «страшный суд» нет в Священном Писании. Однако Церковь употребляет его как соответствующее тому событию. Что означает этот суд? Не подумаем, что в течение всей человеческой истории Бог был любовью, а уж теперь, извините, только справедливость. Ничего подобного. Самоучение о любви и правде в Боге, как каких-то двух разных свойствах, является чисто схоластическим и искажающим образ Бога. Ибо из такого учения следует, что когда Бог поступает по любви, то, следовательно, не по правде, а когда по правде, то не по любви. В действительности у Бога всегда одна праведная любовь, то есть любовь правильная, в отличие от нашей, всегда приносящая человеку пользу и только пользу. Святитель Иоанн Златоуст очень сильно сказал о божественной справедливости к человеку. «Если ты требуешь справедливости, то по закону правды нам следовало бы еще в начале тотчас погибнуть». Неразумно представлять Бога на этом суде как какую-то греческую богиню правосудия Дике с завязанными глазами. Страшным судом этот последний акт в истории человечества, открывающий и начало его вечной жизни, называется потому, что здесь, при последней трубе, первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 52, каждой личностью будет принято последнее и окончательное решение, быть ли ей с Богом или навсегда уйти от Него и остаться вне Царства. Христос и на последнем суде останется неизменной божественной любовью и не нарушит свободы человеческой воли. Здесь необходимо напомнить о принципиально важном изменении, которое произойдет с человеком в конце бытия этого мира. По учению Церкви, по всеобщем воскресении человек вновь получает тело, восстанавливается полнота его духовно-телесной природы. Это возвращает человеку волю к самоопределению и, следовательно, последнюю возможность обращения к Богу, духовного обновления и полного исцеления, в отличие от посмертного состояния души, которое полностью определялось характером земной жизни. Отсюда и страшность последнего суда. Человек навсегда решает свою вечную участь. Трудно, конечно, представить, чтобы личность, перенесшая опыт гиенны, где была бессильна самостоятельно избавиться от страданий, теперь в воскресении, вновь приобретя вожделенную свободу, избрала прежний плен. Но это тайна будущего века. Хотя, рассуждая по-земному, кажется, можно понять и страшный выбор. Ведь алкоголик добровольно не согласится жить среди непьющих. Развратник вместе с целомудренным. Наркоман со здоровыми. Существо с противоположными Богу свойствами не сможет находиться в атмосфере божественной любви, чистоты, святости. Царство Духа Святого для существа с адским духом будет адом в адской степени. По этой причине святитель Иоанн Златоуст говорит: «Потому Он, Бог, и уготовал гиенну, что Он благ». Здесь та мысль, что поскольку для демоноподобного существа невыносимо пребывание с Богом, то Господь по Своей благости дает ему возможность быть вне себя, во тьме внешней. Евангелие от Матфея, глава 8, стих 12. «Ибо адские муки, как писал протоиерей Сергий Булгаков, происходят от нехотения истины, ставшего уже законом жизни. То есть Бог, до конца сохраняя неприкосновенной свободу разумной твари, проявляет свою благость по отношению к ней даже тем, что предоставляет ей в самой вечности находиться там, где она может и хочет быть. Так можно несколько понять, что произойдет на страшном суде. Не насилие над человеком, не месть ему за его земные мерзости. Нет. Бог и на страшном суде, повторяю, остается любовью. И на суде вечная судьба каждой личности будет определяться этой любовью в полном соответствии с духовными свойствами и свободой самоопределения самой личности. Не случайно преподобный Исаак Сирин говорил: «Неуместна человеку такая мысль, что грешники в гиенне лишаются любви Божией. Но любовь силою своею действует двояко. Она мучит грешников и веселит собою соблюдших долг свой». Возможно, что найдутся такие, ожесточение которых будет не в силах вынести смирение любви Божией. И Бог не нарушит их свободы. Потому двери ада могут быть заперты только изнутри, а не архангел Михаил запечатает их семью печатями, чтобы оттуда никто не мог выйти, хотя бы и хотел этого всеми силами своей души. Они закроются самими его обитателями, которые сами не захотят из него выйти. Ибо ад, по мысли преподобного Макария Египетского, лежит в глубине сердца человеческого. Мысль о том, что причиной пребывания грешников в аду и прежде всего самого дьявола является их свободное «не хочу Бога», высказывали целый ряд отцов. Климент Александрийский, святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий, преподобный Максим Исповедник, преподобный Иоанн Дамаскин, святой Исаак Сирин, святой Николай Кавасила и другие. Бог и дьяволу всегда предоставляет благо, но тот не хочет принять, пишет преподобный Иоанн Дамаскин. И в будущем веке Бог всем дает благо, ибо Он есть источник благ, на всех изливающий благость. Каждый же причащается ко благу, насколько сам приуготовил себя воспринимающим. Также рассуждает святой Николай Кавасила. И в том различие между праведными и злыми, которые в одних находились узах и тому же подлежали рабству, что одни с неудовольствием переносили оное порабощение и рабство и молились, чтобы разрушено было узилище и разрешились оные узы, и желали, чтобы глава тирана сокрушена была пленниками, а другим ничто настоящее не только не казалось странным, но они еще утешались, находясь в рабстве. И воные блаженные дни были подобные им, кои не приняли воссиявшего в них солнца и старались сколько можно погасить его, делая все, что, по их мнению, могло уничтожить лучи его. Потому одни освободились от рабства в аде, когда явился царь, другие же остались в узах. И еще об одном необходимо сказать с полной уверенностью. На страшном суде перед каждым человеком, веровавшим и неверовавшим, во всей силе очевидности откроется все нравственное величие крестного подвига Иисуса Христа, Его жертвенная любовь, Его потрясающее самоуничижение ради нашего спасения. И трудно предположить, чтобы такая жертва не тронула, точнее, не потрясла сердец воскресших людей. Посмотрите, какое сильное впечатление, несмотря на отдельные недостатки, произвел фильм «Страсти Христовы» Гибсона. А здесь перед лицом каждого откроется сама реальность креста, вся сила любви воскресшего. Без сомнения, это в огромной степени определит положительный выбор великого множества людей. Такому выбору, конечно же, будет способствовать и печальный опыт мытарств, показавших реальные плоды жизни без Бога и действительную сладость страстей. Потому святой Исаак Сирин и писал: «Царство и гиенна – суть следствия милости, которые в своей сущности задуманы Богом по Его вечной благости, а не воздаянии». Итак, на страшном суде будет окончательно завершен процесс становления и самоопределения личности. На нем совершится своего рода подведение итога, не только земного, но и посмертного духовного пути человека, то есть всего его бытия в состоянии падения. Здесь, перед лицом любви Божией, каждый воскресший человек произнесет свое окончательное «да» или «нет» Богу. Вот почему этот суд и страшен, а не потому, что на нем Господь, забыв любовь, будет судить деяния человеческие по всей справедливости. Святитель Феофан писал: «Господь и на страшном суде будет не то взыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех, и оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была. И дай Бог, чтобы такой суд для всех завершился спасительно».